Спасибо, мама. Только кажется, я учился стойко принимать поражения, что так и не научился. Только принимать поражение, но так и не научился.